Тебе слишком легко и хорошо живется, мой мальчик, и поэтому ты не умеешь ценить удачи. Вот она, теперешняя молодежь. Я в твои годы. Да я бы от радости до небес подпрыгнул, сломя голову, побежал бы укладываться. Тут, видно, замешана какая-нибудь девица, с которой тебе не хочется расставаться. Поэтому ты и сидишь с такой грустной миной. Верно ведь? Смуглое, почти оливковое лицо молодого Гуччо чуть-чуть потемнело, как и всегда, когда он краснел. — Ба, если любит, подождет, — продолжал банкир. — Женщины для того и созданы, чтобы ждать. Никуда они не денутся. А если ты опасаешься, что она тебя любит не очень сильно, смело веселись тогда с теми, кто повстречается в пути. Единственное, что не вернется, — это молодость и возможность попутешествовать по белому свету. Поучая племянника, Спинелло Толомея внимательно приглядывался к нему и думал: «Странная все-таки штука жизнь. Вот сидит передо мной мальчик. Давно ли приехал он из родной Сиены и тут же отправился в Лондон по поручению интригана его светлости Артуа? И что же получилось? Разразился неслыханный скандал с бургундскими принцессами, и сварливый вынужден был развестись с женой. А теперь Гуччо едет в Неаполь искать королю новую супругу. Надо полагать, что существует некая связь между гороскопами моего племянника и нового нашего короля. Видно, связаны их судьбы. Кто знает, уж не суждено ли Гуччо стать великим человеком. Надо как-нибудь на досуге попросить астролога Мартена повнимательнее разобраться во всем этом деле». Глава 5. Замок над морем. Существуют города, перед которыми бессилен ход столетий. Им не страшно время. Сменяют одна другую королевские династии, умирают цивилизации, и, подобно геологическим пластам, наслаиваются друг на друга. Но город по-прежнему проносит через века свои характерные черты, свой собственный неповторимый аромат, свой ритм и свои шумы, отличные от ароматов, ритма и шумов всех других городов на свете. К числу подобных городов принадлежит Неаполь. Таким, каким предстает он в наши дни глазам путешественника, был он и в дни Средневековья. И таким же был за 1000 лет до того, полуафриканским, полулатинским городом, с узенькими улочками, кишащими людьми, полный криков, пропахший оливковым маслом, дымом, шафраном, жареной рыбой, весь в пыли, золотой, как солнце, весь в звяканье бубенчиков, подвязанных под шею лошадей и мулов. Его основали греки, его покорили римляне, его разорили варвары, византийцы и норманны попеременно хозяйничали в нем. Но все, что им удалось сделать с городом, это отчасти изменить архитектуру зданий, да прибавить к здешним суевериям еще свои, помочь живому воображению толпы создать несколько новых легенд. Здешний народ, ни греки, ни римляне, ни византийцы, это неаполитанский народ. Он был и остался народом, не похожим ни на какой другой народ на земле. Неизменная веселость — ничто иное, как щит против трагедии нищеты. Его восторженность вознаграждает за монотонность будней. Его леность — та же мудрость, ибо мудр тот, кто не притворяется деятельным, когда нечего делать. Народ, который любит жизнь, умеет ловко одолевать превратности судьбы, ценит острое слово и презирает бредящих войной, ибо никогда не пресыщается мирным существованием. В описываемое нами время в Неаполе вот уже 50 лет господствовала Анжуйская династия. Ее правление было отмечено созданием в предместьях города шерстяных мануфактур и постройкой у самого моря новой резиденции целого квартала, где возвышался огромный новый замок, творение французского зодчего Пьера де Шона, гигантское сооружение, вознесенное в небеса.